Все страшно отощали, кожа их покрывалась синеватыми пятнами. Вечером 9-го дня умерло 3 иберов. Их спутники в испуге убежали. С умерших сняли все одежды, и обнаженные белые тела остались лежать на песке под лучами солнца. Тогда вокруг них медленно стали бродить гараманты. Это были люди, привыкшие к жизни в пустыне и не почитавшие никакого бога. Наконец старший из них сделал знак. Наклоняясь к трупам, они стали вырезать ножами полосы мяса и, сидя на корточках, ели мертвечину. Другие, глядя на них издали, кричали от ужаса. Многие, однако, в глубине души завидовали их мужеству. Среди ночи несколько человек подошли к гарамантам и, скрывая, как им этого хочется, попросили дать лишь маленький кусочек, по их словам, только чтобы попробовать. Более смелые последовали за ними, число их увеличивалось, и вскоре собралась целая толпа. Но почти все, почувствовав на губах вкус этого холодного мяса, опустили руки. Некоторые же ели с наслаждением. Для того, чтобы увлечь своим примером других, они стали уговаривать друг друга. Те, которые отказывались вначале, теперь шли к гарамантам и уже не возвращались. Они жарили на углях куски мяса, насаженные на острие копья. Посыпали их вместо соли пылью и дрались из-за лучших кусков. Когда 3 трупа были съедены, все взоры устремились вдаль равнины, ища глазами новую добычу. Но тут они вспомнили о карфагенянах, о 20 пленниках, взятых при последнем столкновении. До сих пор их никто не видел. Они исчезли. К тому же это было местью. Потом, так как нужно было жить, вкус к этой пище уже привился, а иначе они умерли бы с голоду, стали резать носильщиков, воды, конюхов, всех слуг наемников. Каждый день убивали по нескольку человек. Некоторые ели очень много, окрепли и повеселели. Но вскоре некого стало употреблять в пищу. Тогда принялись за раненых и больных. Ведь все равно они не могли выздороветь, не лучше ли избавить их от мучений. И как только кто-нибудь шатался от слабости, все кричали, что он погиб и должен служить спасению других. Чтобы ускорить их смерть, прибегали к хитростям. У них крали последние остатки страшного пайка, на них точно нечаянно наступали ногой. Умирающие, притворяясь сильными, пытались протягивать руки, подниматься, смеяться. Лишившиеся чувств просыпались от прикосновения зазубренного лезвия, которым отпиливали у них части тела. Потом убивали просто из жестокости, без надобности, для удовлетворения своей ярости. На 14-й день на войско спустился тяжелый теплый туман, обычный в тех местах в конце зимы. Перемена температуры вызвала многочисленные смерти, и разложение совершалось в теплой горной сырости с ужасающей быстротой. Моросивший на трупы дождь, разлагая их, превратил вскоре равнину в большой гнойник. В воздухе носились белые испарения, они ударяли в нос, проникали под кожу, застилали глаза. Варварам мерещилось в них предсмертное дыхание товарищей, их отходящие души. Всех охватило отвращение. Им не хотелось прежней пищи. Они предпочли бы умереть. 2 дня спустя погода прояснилась, и снова пробудился голод. Порой им казалось, что у них вырывают внутренности клещами. Тогда они катались в судорогах, запихивали себе в рот землю, кусали руки и раздражались неистовым хохотом. Еще больше мучила их жажда, потому что не оставалось ни капли воды. Мехи были совершенно опустошены уже с 9-го дня. Чтобы заглушить жажду, они прикладывали к языку металлическую чешую поясов, набалдашники из слоновой кости, лезвия мечей. Бывшие проводники караванов по пустыням стягивали себе животы веревкой, другие сосали камень или пили мочу, охлажденную в медных шлемах. А войско из Туниса все еще не приходило. То, что оно было так долго в пути, казалось им доказательством скорого его прибытия. К тому же Мато, на доблесть которого можно было положиться, не оставит их. «Завтра придут», — говорили они, — и так проходил еще день. Вначале они молились, давали обеты, произносили заклинания, но теперь они чувствовали к своим богам только ненависть и из мести старались не верить в них. Люди буйного нрава погибали первыми, африканцы выдерживали голод лучше, чем галлы. Зарксас лежал среди болеаров, вытянувшись, недвижный, перекинув волосы через руку. Спенди нашел растение с широкими листьями, выделявшими обильный сок. Он заявил, что растение ядовитое для того, чтобы другие его не касались, а сам питался этим соком. Все настолько обессилели, что не могли сбить ударом камня летающих воронов. Временами, когда ягнятник садился на труп и в течение долгого времени потрошил его, кто-нибудь из варваров ползком подкрадывался к нему, держа в зубах дротик. Птица с белыми перьями, обеспокоенная шумом, отрывалась от трупа, потом, спокойно оглядываясь, как баклан, стоящий на подводном камне среди волн, вновь погружала в труп свой отвратительный желтый клюв. Придя в отчаяние, человек падал лицом в пыль. Некоторым удавалось находить хамелеонов, змей, но больше всего поддерживала людей любовь к жизни. Они всецело сосредотачивались на этом чувстве и жили, привязанные к существованию напряжением воли, длившим его. Наиболее выносливые держались вместе, сидели, расположившись кругом среди равнины между мертвыми. Закутавшись в плащи, они безмолвно отдавались печали. Те, что родились в городах, вспоминали шумные улицы, таверны, театры, бани и цирюльни, которых рассказывают столько интересного. Другие вновь видели перед собой деревню при заходе солнца, когда волнуются желтые нивы, и большие валы с ярмом от плуга на шее поднимаются по холмам. Странствовавшие мечтали о водоемах, охотники о лесах, ветераны о битвах. Выхватившие их в дремоте, мысли приобретали увлекательность и отчетливость сновидений. У них вдруг начинались галлюцинации. Одни искали дверь, через которую могли бы бежать, и хотели пройти сквозь гору. Другим казалось, что они плавают по морю в бурю и командуют судном. Или же они отшатывались в ужасе, так как им представлялись в облаках карфагенские войска. Иные воображали, будто они на Перу, и пели песни. Многие, охваченные странным бредом, повторяли одно и то же слово или непрерывно делали одно и то же движение. А когда они поднимали голову и глядели друг на друга, их душили рыдания при виде страшного разрушения на лицах. Некоторые уже больше не страдали, и, чтобы убить время, рассказывали друг другу про опасности, которых им удалось избежать. Смерть стала неизбежной для всех и должна была скоро наступить. Сколько раз они уже тщетно пытались пробить себе выход, но вступить в переговоры с победителями не было возможности. Они даже не знали, где теперь находится Гамилькар. Ветер дул со стороны лощины и, не переставая, гнал через решетку каскадами песок. Плащи и волосы варваров были им покрыты, как будто земля поднималась на них, хоронила их под собою. Ничто не двигалось с места, вечная гора казалась им каждое утро все более высокой. Иногда в глубине неба, в свободной воздушной стихии, пролетали, взмахивая крыльями, стаи птиц. Варвары закрывали глаза, чтобы не видеть их. Сначала слышался звон в ушах, ногти у заболевших чернели, холод подступал к груди. Они ложились на бок и с криком испускали дух.